2 августа 2015 года, 13 часов 00 минут. Припять. Городская гостиница. Ветер усилился, и колдун, воспользовавшись этим, переместился правее. Теперь от противника его отделял лишь оконный проем. Теоретически он мог высунуться и выстрелить, но на практике, имея одну единственную пулю, это могло и не сработать. Хантер дождался, пока очередной порыв пронизывающего ветра ударит по барабанным перепонкам и замер в заранее намеченном месте комнаты. Все преследователи сейчас были рядом, и действовать надо было осторожно. Он аккуратно придвинул к дверному косяку небольшое зеркальце и в неровном отражении увидел коридор. Второй преследователь, как и ожидал колдун, находился сейчас там, метрах в 130 от его двери. Прокрутив в уме план гостиницы, колдун мысленно похвалил себя за отличную память. Если бы не эта память, его бы уже не было в живых. Насколько он помнил, по левую сторону коридора, то есть напротив него, размещалось 3 обычных и 2 смежных номера, лестничная клетка и большая стопка сочинений Ленина, оставленные кем-то еще после первой катастрофы. Но одновременно с этим пол был усеян обрывками газет. Это меняло все. Колдун сам не раз убивал после того, как противники выдавали свое местоположение нелепым шумом. А стоящий в коридоре калач стреляет, дай бог, каждому. Нет, не выйдет. Вот если успеть залечь за книгами, а потом перебежать в смежный номер, тогда можно считать, что фора в 15 секунд есть. Допустим, калач не знает строения гостиницы. Просто предположим. Если это так, то колдун сможет пройти через смежный номер и выйти из второй двери за его спиной. Пуля одна, противник один. Вроде бы логично. А Велес? Его колдун не учел. Стоявший на крыше Велес мог развернуться к нему во время маневра и изрешетить, прежде чем мародер доберется до калача. Нет, тут тоже свой подвох. Ладно, а если через окно? Мародер прикинул траекторию падения тела Велеса в случае удачного выстрела и с прискорбием отметил, что в этом случае он подставляется под пули калача, которая окажется слева от него. Убрав зеркальце, колдун закатал рука в куртке и вгляделся в наколотое на запястье изображение. Причудливый узор татуировки мог ввести в заблуждение даже знатока боди-арта, а кольщик с базы Борова и вовсе назвал изображение чушью. Нет уж. Колдун никогда ничего не делал просто так. Причудливые завитки узора на самом деле обозначали коридоры пресловутой гостиницы, в которой он сейчас находился. Жирными точками, в свою очередь, обозначались схроны. Если колдун правильно помнил, 3 года назад он положил в один из тайников автомат и 2 магазина. Эх, как бы они сейчас пригодились. Вот только за 3 с лишним года с тайником могло случиться всякое. Могла протечь крыша, и калаш сейчас напоминает кусок ржавого металла. На нычку могли набрести случайные ходоки, вроде тех же монолитовцев. Да мало ли что еще случается в Припяти. Нет, рассчитывать на тайник смысла нет. Сейчас самый благоразумный ход — дождаться ночи и потихоньку смыться из-под носа врага. В этот момент, словно руша все его планы, разлетелась в щепки дверь одного из смежных номеров, и противный голос калача произнес: «Выходи, Леопольд, подлый трус! Я все равно тебя найду!» От досады Хантер едва не взвыл. Несколькими часами ранее он лично за шиворот вытаскивал калача из аномалии, а теперь этот сосунок смеет направлять в его сторону оружие. «Леопольд, выходи!» Голос зазвучал совсем близко. Еще одна дверь слетела с петель. Воздух наполнился едким запахом пыли, и крик сменился громким кашлем. «Ага, значит, без респиратора», — молнией промелькнула в голове колдуна мысль, и тут же вспомнилась газовая граната, которую в качестве оплаты отдал ему босяк. Эта новость стала для него билетом в мир живых. Сейчас он мысленно поблагодарил покойного за то, что тот не поскупился, и всучил другу недешевую натовскую гранату с каким-то опасным соединением, вроде того, что применялся в начале века в Москве во время захвата театра на Дубровке. «Молодчина, босяк, вот удружил». Но тут же эту мысль сменило воспоминание о том, как друг отправил его в рейд с непроверенными молокососами, которые теперь стоят по обе стороны, словно ангелы-хранители. 21 августа 2015 года, 23 часа 20 минут. Темная долина. База хантеров, подконтрольная Борову. Человек сидел на перевернутом ящике, сжимая в руках колоду карт. «Босяк, не грузи!» Низкорослый хантер с трехдневной щетиной потянулся к держащему карты человеку. «Не моя беда, что у тебя мозг, как у снорка!» «Нет!» Босяк, высокий, светловолосый хантер, покачал головой. «Ты шулер, Миша!» «Я?» Небритый обиженно ударил кулаком по столу. «Да я самый честный человек в мире! Честнее меня только мать Тереза!» «Вот с ней и играй!» Босяк кинул карты на стол. «Шулер ты, Басов!» Небритый искоса глянул на собеседника, после чего сгреб разбросанные по столу карты и направился в сторону костра, где трое молодых мародеров травили байки и уничтожали запасы водки. «Здорово, мужики!» — долетел до босяка голос Басова. «Может, в картишки?» Хантер лишь усмехнулся. За те годы, что он знал Мишу Басова по прозвищу Бас, тот ни разу не вел себя честно. Сначала Басов пытался дурить простых граждан где-то в Крыму, потом милицию уже в Киеве, а потом вояк на кордоне. «Честнее меня, только мать Тереза!» — донеслась очередная фраза, и босяк увидел, как один из новичков махнул шулеру, приглашая к костру. «Ну вот что ты с ним поделаешь? Великий комбинатор, блин!» Босяк перевел взгляд в сторону основного комплекса, где 10 минут назад скрылся колдун. «Нет, неспроста Боров так разошелся. Вызвал хантера к себе и сейчас, наверное, читает ему нотации. Хотя, какой из Борова командир?» «Командир он, конечно, никудышный, вот только в лицо ему это никто говорить не рискнул. Как бы колдун не сделал эту ошибку». Босяк остановил пробегающего мимо новичка. «Дуй в главный и скажи, что колдуна снаружи спрашивают». Мародер кивнул и устремился к основному зданию. Эх, неспроста Боров снял их с рейда. Еще вчера они с колдуном были на свалке, готовились взять отряд с крупным грузом, но Боров приказал вернуться. И это в не самые лучшие для хантеров времена, когда каждый удачный рейд — событие. Должно было случиться что-то экстраординарное, чтобы Боров, расчетливый и циничный, вдруг сорвал отряд самого многообещающего рейда этого месяца и вызвал командира группы к себе. Ничего, кроме недавнего конфликта колдуна и Борова, в голову не лезло. «Босяк!» — окликнул мародер один из новичков и махнул рукой, приглашая присоединиться к игре. «Давай к нам, иначе Басов нас разденет!» Босяк отрицательно покачал головой и снова уставился на серую громаду комплекса. Что же там происходит? Неужели Боров и впрямь вспомнил произошедшую на прошлой неделе историю? Да и какая история? Просто колдун раскритиковал Борова при всех. Разве из-за этого стоит снимать с дела весь отряд? Нет, определенно здесь что-то еще. В последний раз Боров вызывал к себе лучшего хантера Темной долины больше года назад, когда небезызвестный Меченый пытался убить его. Тогда колдун ранил сталкера и спас Борову жизнь. Колдун постоял несколько секунд, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полутьме, после чего шагнул к двери. «А ты уверен, что он ничего больше не говорил?» — обронил он на ходу. «Не, он вообще ничего лишнего не базарит. Он как этот, как его, авторитет, короче». «Ну да». Колдун кивнул и распахнул дверь, оставляя конвоира в полутемном коридоре. Боров сидел в кресле как раз напротив двери, и колдун, войдя, тут же поймал на себе его тяжелый взгляд. «Как дела?» — осведомился Боров. «Ты знаешь. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Слышал про Колобка?» Колдун попытался вспомнить, но единственной ассоциацией на эту тему был артефакт «Колобок». «Про артефакт?» «Про человека, который впервые такой артефакт нашел. Денис Колобок. Знаешь такого?» «Вот и я не знал, пока мне Мороз не рассказал, что этот фрукт намылился в центр зоны. Прямо как наш Меченый. Я сначала значения не придал, а потом, когда Мороз снова пришел и рассказал новости, пожалел, что своего человека в группу к этому Колобку не определил». «Почему?» Колдун заинтересовался, но интересовала его сейчас не информация о некоем Колобке, а излишняя разговорчивость командира. «Потому что сейчас этот удод со своими ребятами идет обратно из центра зоны». «Дошел», — изумился колдун. «Дошел. Я тебе больше скажу, хабара он с собой прет немерено. Ты сейчас возьмешь несколько ребят, которые посмышленнее, и встретишь их в Припяти. Что дальше делать, думаю, не надо объяснять. «Да ясно все», — колдун кивнул. «Вот только ребята все измотались, пока сюда шли. Мне бы отдохнувших набрать». «Во дворе народу полно. Бери, кого захочешь. Я разрешаю». Последняя фраза была произнесена с такой надменностью, что колдуна передернула. «Он разрешает. А разве он имеет право распоряжаться чужими жизнями, да еще посылать людей в Припять?» «Все ясно», — Боров прервал размышления Хантера. «Это будет ограбление века, блин!» Колдун кивнул. Разве мог он переубедить криминального босса зоны, что если отряд сталкеров дошел до центра, то они явно отлично подготовлены? А это может означать лишь одно — трупов будет много. Ну, не сдадут столь опытные сталкеры свой хабар по доброй воле. Не такие они люди, чтобы пасовать перед трудностями. Они скорее пойдут на боестолкновение, положат всех хантеров, а уж потом будут размышлять по поводу случившегося. «Мне оружие надо хорошее», — добавил он, остановившись в дверном проеме. «Со стволами туго. Сам знаешь, как сейчас дела обстоят». «Да ты не боись. Этих лохов и без крутых стволов можно до трусов раздеть. Иди давай». Задушевные беседы Боров вести не умел. Это колдун понял сразу, как только присоединился к его отряду. Но альтернативы не было. Теоретически он мог примкнуть к банде того же Кости Криворукова, которого за глаза называли «мясник» за излишнюю кровожадность. Но на практике ничего, кроме отвращения к этому человеку, колдун не испытывал. Не испытывал и к Борову. Но тот сам пригласил вновь вернувшегося в зону сталкера быть его правой рукой. Грех отказываться от такого предложения. Вкратце обрисовав босику ситуацию с новым заданием, колдун принялся набирать отряд. Из всей массы головорезов Борова почти никто не подходил. Одни были мертвецки пьяны, другие — обкурены. Выручил, как всегда, босяк. Это именно он предложил колдуну взять в группу трех проигравших Басову новичков и даже в обмен на положительное решение вопроса презентовал напарнику газовую гранату. Штуку в хозяйстве бесполезную, и все же... Что уж говорить, за отсутствием альтернативы Коля Карусель, Велес и Калач вошли в отряд колдуна и босяка. 2 августа 2015 года, 5 часов 7 минут. Вышли засветло, чтобы к назначенному моменту быть на месте. Как и потребовал колдун, провизии и боеприпасов с собой взяли по минимуму. На возражение Велеса относительно возможных проблем был дан не слишком дружелюбный ответ из матерных конструкций, и поход начался. Надо было сразу признать в трех молодых гопниках, идущих рядом потенциальных убийц. Но колдун был слишком занят своими мыслями. Его терзало опасение засады. Уж больно складно все получилось в теории. Он-то, будучи в прошлом военным сталкером, знал, что ни один, пусть даже самый продуманный план, не идет без трудностей. Если в теории все гладко, если роли расписаны идеально, это еще не значит, что на практике все будет именно так. Слепой пес, выскочивший перед снайпером в решающий момент, может испортить выстрел, к которому тот готовился несколько недель. Стая кровососов способна выкурить из засады группу наемников, ждущих цель. Может случиться что угодно. Любая непредвиденная ситуация, от осечки при выстреле до всемирного потопа. И все это надо учесть. Дотошный в деталях колдун понимал, как важно иметь путь отхода, и поэтому сейчас пытался продумать план бегства на случай боя. Конечно, в идеале сталкеры должны были вскинуть руки кверху и наделать в штаны при виде грозных мародеров. Но на деле все наверняка будет наоборот. Допустим даже, что хабар окажется у хантеров. Что дальше? Куда бежать? Где скинуть старое оружие и взять новое? Где заныкать рюкзаки, пока не закончился бой? Все это не давало колдуну покоя, и постепенно внутреннее «я» с занудством 5-летнего ребенка начинало рапортовать о самой большой ошибке в жизни. Чутье, которым колдун не брезговал воспользоваться, молчало. Но сердце колотилось так, будто вот-вот произойдет незапланированный выброс. 2 августа 2015 года, 6 часов 11 минут. Ничего не произошло, даже когда отряд миновал свалку. На привал решено было остановиться в стенах агропрома, где к тому времени вовсю хозяйничали люди Кости Криворукова. Перекинувшись парой фраз с бойцами Кости, хантеры съели свой паек и двинулись дальше. Теперь их ждали совсем другие земли, другая зона, смертельно опасная, не дающая шанса на спасение. Душу грело одно — через несколько часов они станут счастливыми обладателями чужого хабара. «А почему колдун?» — нарушил вынужденное молчание один из новичков. Он едва ли не заглядывал в рот к опытному товарищу. «Потому что умею делать чудеса». «В смысле?» Новичок, представившийся Велесом, обежал колдуна справа и шагнул на непроверенный участок поля. Лишь на мгновение они с проводником встретились взглядами, но и этого мига хватило, чтобы прочесть в глазах колдуна смесь страха и злости. Хантер кинулся вперед, на ходу опрокидывая зазевавшегося калача, схватил Велеса за ворот куртки и дернул назад. С шипением разрядилась аномалия в том месте, где секунду назад находились ноги мародера, и все стихло. «Ты чего?» Растянувшийся на траве Хантер обхватил руками голову. «Ты меня...» Он замер на полуслове, разглядывая багровые отсветы затухающей жарки. «Секунда, и ты прожарился бы до хрустящей корочки!» — рявкнул проводник, поднимая недотепу за плечо. Велес кивнул, не в силах двинуться, и вновь, как завороженный, уставился на колыхание горячего воздуха. Словно через призму в недрах аномалии отражались бледные лица спутников, деревья и его собственное искаженное гримасой ужаса лицо. Что и говорить, Велес испугался. Так испугался, что до боли в суставах сжал приклад автомата. Ноги перестали подчиняться, а все тело будто стало ватным. «Я не...» — начал было мародер, но, поняв, что оправдываться бесполезно, предпринял попытку подняться на ноги. Он излазил вдоль и поперек всю темную долину, бывал на кордоне и ростке, но территория, начинающаяся за агропромом, и впрямь была смертельно опасна. Сотни аномалий на квадратный километр. И это если повезет. А ведь счетчик Гейгера и детектор аномалий должны были предупредить за 5 метров до опасного участка. Как не сработали? Почему колдун заметил жарку, а он нет? А может, он и впрямь колдун? Милитари, янтарь, рыжий лес. В памяти молодых хантеров эти места запечатлелись на всю оставшуюся жизнь. На все несколько часов, которые им отводила зона. Они слышали, что бывалые сталкеры ходят туда, к центру, где россыпи артефактов и аномалий, из которых уже никто не выбирается. Но то, что открылось их взором, было поистине устрашающе. Огромные заводские комплексы, утопающие в густом тумане, казалось, были нереальны, призрачны, и, протяни руку, они растают, и на их месте окажется все та же пустошь. «Не дергайтесь», — предупредил их колдун, когда карусель попытался подобрать с земли оброненную кем-то кобуру от пистолета. «Тут аномалий полно. Может быть, кто-то в трамплин шагнул, и все, что осталось лежать, — это кобура». «Понял», — карусель кивнул. «Я просто думал. Думаю, здесь я». Командир группы резко развернулся в его сторону. «Понял?» Колдуну надо было понять, кто стоит перед ним, когда на резкость Коля-карусель ответил холодным взглядом и кривой усмешкой. Должен был понять, кто идет с ним бок о бок. Забарковать парня и оставить здесь. Он даже подумывал поступить именно так, но потом вспомнил, что ни один из молодых мародеров не заходил так глубоко в зону, и оставить их здесь все равно, что пристрелить. 2 августа 2015 года, 9 часов 40 минут. Первым его заметил карусель. Не зря этот сосунок претендовал на лидерство в тройке подмастерий. Именно он обратил внимание, что идущий вдалеке человек ранен, а уже через полминуты все собрались на гребне холма, рассматривая визитера через оптику. Сталкер двигался медленно, припадая на израненную ногу. В левой руке он сжимал спецавтомат «Вал», подняв его дулом кверху, а в правой — длинную жердь, который опирался на землю. Сразу было понятно, сталкер налетел на снорка и после непродолжительной, как правило, битвы вышел победителем. «Молодец, справился. Но откуда здесь одиночка?» «Из нашей группы?» — Босяк будто читал мысли колдуна. «Я его видел как-то раз у Сидоровича. Это точно из группы Колобка». «Опытный?» — колдун не оборачивался. «Надо полагать. Дошел ведь до центра, а салажата туда не суются. Видишь, где кобуру носит. Заметил?» «Вижу», — мародер кивнул. «А почему он один-то?» «Разведчик, наверное», — предположил Босяк. Колдун всегда поражался невероятной сообразительности Босяка. Он-то решил, что сталкеры налетели на мутантов, и выжил лишь этот одиночка. «Надо его брать, только тихо». «Мне его брать?» Босяк присел на корточки и указал на одиночку. «Ну, не соплякам же. Давай ты, а я тебя сверху подстрахую. Понял. Напарник сполз с холма и замер в ельнике. Через 10 минут сталкер был наш. Сработал босяк ловко и быстро. Выскочил позади ходока, приложил того кулаком и отбросил в сторону вал. «Как зовут?» Пленник с трудом открыл глаза. «Иван, тебя масть спрашивает, какое у тебя погоняло. Кличка, бля!» «Ермак!» — в тон Велесу отозвался сталкер. Колдун с босиком переглянулись. Они не раз слышали про сталкера, известного под псевдонимом Ермак, и встретить легендарного ходока никак не ожидали. «Тот самый Ермак, который Шухова знал?» — спросил босяк, когда пленник немного отдышался. «Тот самый. За меня вас закопают. Колобок вас всех на ремни порежет. Они за меня любому глотку перегрызут. Слышали, ублюдки? Вы трупы!» «И где же твой отряд, который нас линчует?» — колдун навис над раненым. «А?» «Они еще в город не вошли», — прохрипел Ермак. «Но когда придут...» Он замер на полуслове, хватая ртом воздух, словно выброшенный на берег рыба. «Значит, у нас еще есть время, чтобы их подкараулить», — ни к кому не обращаясь, прошептал колдун. Услышав это, Ермак вскочил и с криком бросился на обидчика. Лязгнули вскидываемые автоматы. «Не стрелять!» — только и успел крикнуть колдун, прежде чем карусель нажал на курок. Уже шагнувший к проводнику пленник с занесенным над головой камнем дернулся, получая первую пулю, развернулся и уже в этом положении принял еще 3 свинцовых заряда. «Я же сказал, не стрелять!» — колдун выбил у карусели автомат. «А зачем он нам теперь нужен? Он же все нам сказал. Вдобавок, он бы тебя убил, если бы не я». «Если бы не ты, мы бы узнали, как много людей в отряде и насколько хорошо группа вооружена. По твоей милости, мы не знаем о них ровным счетом ничего». «Это все ерунда», — резко ответил Коля Карусель, поднимая с земли автомат. «Ты не поэтому его отпустить хотел. Мужики в лагере Борова говорили, что ты вместо того, чтобы стрелять, отпускаешь всех. Мне плевать, почему ты это делаешь, но отпускать всех подряд не позволю». «Я тут командую», — взревел колдун, чувствуя, что теряет контроль над ведомыми. «Нахрена нам такой командир, который вместо того, чтобы стрелять, думать будет? Альтруист долбанный». «Ты это мне?» — колдун передернул затвор автомата. Теперь они стояли друг против друга, и каждый готов был выстрелить. «Я это тебе! Я стерпел, когда ты моих парней начал поучать, как им жить, хотя мы не меньше твоего зону топчем. Ты перешел грань, папаша. Я не стану из-за твоих добрых помыслов под пули подставляться». В этот момент отреагировал босяк. Словно выйдя из долгого транса, он смотрел на готовых сцепиться мародеров. Наконец он остановил взгляд на карусели. «Ты че, падла, забыл свое место?» Босяк потянулся к кобуре, но Велес внезапно вскинул автомат, упирая ствол в грудь командиру, и нажал на курок. Хрустнула проминаемая пулями броня, и напарник колдуна отлетел назад. Колдун развернулся к стрелявшему, но тут же получил прикладом в грудь и отключился. Растянувшись на траве, он еще слышал кажущиеся далекими голоса. «Подымай этого Копперфильда! Оружие! Вал мы разве здесь оставим?» «Берем! Хороший ствол! Давай быстрее, у нас времени в обрез!» 2 августа 2015 года. 10 часов 48 минут. Час пролетел, словно пуля у виска, быстро и с кучей эмоций. Сначала колдун вел своих конвоиров по гребню холма вдоль границы Рыжего леса. Потом несколько минут искал лазейку в аномальных полях. Конечно, он мог сейчас завести своих спутников в непроходимую глушь и толкнуть на аномалии. Вот только колдун никогда не хотел повторять судьбу Сусанина. Нет уж, не дождетесь. Он перешагнул через поваленное дерево, дожидаясь, пока конвоиры поравняются с ним, и продолжил путь. Нет, он не станет действовать опрометчиво на открытой местности. А если станет? Что тогда? Ну, загонит он одного-двух хантеров в аномалию и тут же получит пулю от третьего. Тем более у лидера молодчиков сейчас спецавтомат ВАЛ с бронебойными патронами. Нет, так умирать колдун не хотел. Вот если бы добраться до гостиницы, где он чувствовал себя как дома, то можно устроить побег. «Откуда мы их пасти будем?» — колдун остановился. «Пасти?» — Велес нагнал его, но приближаться на расстояние вытянутой руки не стал. Боялся. «Ну да, мы же не разбойники с большой дороги, которые выпрыгнут из кустов и постреляют всех. Нам нужно укрытие». «И что ты предлагаешь?» Карусель аккуратно обошел пленника. «Сталкер сказал, что его отряд еще не вошел в Припять, так что у нас есть время. Можем засесть в гостинице и оттуда проследить за группой». «У нас время», — передразнил его калач. «Ты вообще не участвуешь. Ты нас просто ведешь. А действовать мы будем. Правильно я говорю, Колян?» Карусель кивнул. 2 августа 2015 года, 12 часов 23 минуты. Он не раз говорил «все». Бросал зону как вредную привычку, но вновь возвращался. Она скандалила и все терпела, потому что любила. Хотела родить от него детей, чтобы хоть чем-то привязать сталкера к себе. Вся ее жизнь с момента их знакомства стала попыткой отобрать его у зоны, но соперница не оставляла шансов. Однажды колдун все же остался. Открестился от всего прошлого, устроился в охранную фирму, а потом позвонил бес, и уже через 3 часа сталкер был в зоне. Когда он в очередной раз вернулся домой, выяснилось, что жена пыталась покончить с собой. Напилась таблеток и была доставлена в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Потом был путь от дома до больницы, тяжелый, словно ночной рейд на Яндарь, и разговор с врачом. «Вы что же ее беременную-то одну оставили?» — спросил тогда врач, и колдун не нашелся, что сказать в ответ. Разве он мог объяснить, что зона позвала, и он ринулся к ней на свидание? Разве мог? Потом была бессонная ночь, даже более тяжелая, чем в карауле на милитаре, и новый разговор с врачом, но уже на повышенных тонах. «И себя, и ребенка погубила», — бросил тогда врач, и эта новость перечеркнула все. Колдун хотел остановиться. Он мечтал быть с женой, вдали от зоны. Но чернобыльская аномалия тянула его к себе, словно наркотик, которого надо все больше и больше. Говорят, так было и с другими. Сначала сталкеры не жили в зоне, но со временем нужно было все больше ее грязного воздуха, все больше зараженной земли. Они становились ее пленниками, ее рабами. И вскоре уже 1000 сердец бились как одно, то, которое скрывают ребра саркофага. И колдун ушел в зону. Вернулся, чтобы искупить грехи. В тот день, когда сталкер снова ступил на выжженную землю кордона, он поклялся, что отныне не отнимет ни одной человеческой жизни. Он сдержал слово. Сейчас все это казалось таким далеким, словно память огромной паутины метро опутывала мозг, и в одном из тоннелей постепенно таяло эхо, уносящегося прочь воспоминания о жене и доме. Нагонит ли он этот состав, прежде чем тот достигнет последней станции и останется стоять там, сиротливо, дожидаясь очередных пассажиров? Мысленно он вновь и вновь воскрешал единственный светлый образ во тьме своей жизни, но уже начинал забывать ее. Как быстро все-таки забывается внешний мир? Сколько прошло лет? 5? 6? Колдун никогда не считал дни. Он вел другой счет. Считал спасенные жизни. За годы его пребывания в зоне таких было больше 50. Возможно ли искупить грехи? А если возможно, то сколько спасенных душ нужно положить на чашу весов, чтобы плата была принята? Помнится, босяк говорил, что каждый человек, которого он убил, снится ему по ночам, а те, кого он спас, не снятся, но будто всегда незримо с ним. И где теперь босяк? Убит. Убит жестоко, коварно. Скольких он успел привести к весам, отмеряющим прегрешения? Выровнял ли их, или же канул в черную бездну? А что ждет его самого, после того, как молодчики закончат с отрядом сталкеров? Убьют? Так он давно умер, в тот день, когда узнал о смерти жены, но почему-то отчаянно хватался за жизнь. Зачем? Из страха навсегда погрузиться во тьму, потерять последний лучик света? Быть может. «Вот и я о том», — голос калача долетел до него из соседнего номера. «И чё?» «А ничего», — Карусель усмехнулся, — «возьмем хабар и свалим». «К Борову? В смысле, за своей долей?» «Какая доля, Вова?» — Карусель взвизгнул. «Мы можем весь хабар себе забрать и сами продать на кордоне. У меня там парнишка знакомый, так что все в теме». «А с колдуном что делать? Он же нас порешит, если отпустим». «Поэтому и не отпустим. Валить его надо, пока он не врубился, что к чему». 2 августа 2015 года, 13 часов 00 минут. Припять, городская гостиница. Ветер был что надо для притворения плана в жизнь. Колдун сел на корточки, подобрался к дверному проему и, когда калач ударил по очередной двери, отправил газовую шашку ему под ноги. Не дожидаясь, пока газ распространится, он встал во весь рост и выхватил из кобуры пистолет. В стволе оставалась последняя пуля, и он ее использовал. Нажав на курок, Хантер отскочил в сторону, уходя от ответной очереди Велеса. Может быть, с точки зрения незадачливого автоматчика, пуля и была потрачена зря. Но вечный оптимист-колдун знал, что, хоть он и промахнулся, выстрел сыграет психологическую роль. Вслед за первой очередью в стену номера ударила вторая, в 20 пуль, и боек сухо щелкнул. Колдун не мог расслышать этого щелчка сквозь нарастающий гул ветра, зато прекрасно понял, что произошло. Этого он и добивался. Выпрыгнув через окно на крышу, он нанес противнику удар ногой в живот, краем глаза наблюдая, как по коридорам гостиницы распространяется полупрозрачное облако газа. Второй удар сбил Велеса с ног, но ловкий противник вывернулся и вновь оказался на ногах. В его руке блеснул нож. «Ну, и зачем ты выпендривался?» — выпалил он, прежде чем пуститься в первую атаку. Удачно уйдя от выпада, колдун ударил противника под колено, вывернул руку и добавил коленом в живот. Защитная пластина костюма не позволила нанести таким ударом сколь-нибудь серьезных повреждений, но выбить нож все же удалось. Как говорил Наполеон, главное — ввязаться в войну. «Спрашиваешь, зачем?» — он с силой сдавил горло противника, наблюдая, как Велес начинает обмякать. «Я не зверь, как ты и твои друзья. Во мне еще осталось нечто человеческое». «И это человеческое — страх?» — голос заставил колдуна обернуться. В оконном проеме возник третий Хантер. В руке он сжимал спецавтомат «Вал», что не давало противнику ни единого шанса. Перехватив ошарашенного Велеса за горло, колдун другой рукой дотянулся до заткнутого за пояс мародера пистолета и выставил перед собой форт, прикрываясь заложником. «Пусти его, падла!» Человек в окне дернулся, стягивая с плеча ремень автомата, но колдун слишком хорошо знал это движение и выстрелил раньше. Две пули ударили обладателю спецавтомата в грудь, третья прошла чуть ниже подбородка. Тело отшвырнуло назад. Опрокинувшись на письменный стол, Хантер скрылся из виду, и колдун, перехватив напуганного Велеса, развернулся вправо. К этому времени коридор уже наполнился газом, а благодаря сильному ветру, продувающему всю гостиницу, распространился по этажу. Последний боеспособный противник был в шаге от проигрыша. «Зови его!» — приказал Хантер и прислонил дуло пистолета к шее пленника. «Калач!» — слабо проговорил Велес. «Громче!» «Калач!» — взвизгнул Велес. Никто не ответил. «Твой друг тебя бросил, парень. Кричи громче, может быть, он тебя услышит». «Не убивай меня, пожалуйста!» — Велес всхлипнул. «Я не специально. Это все карусель. Это он!» Пленник указал в сторону окна, за которым лежал мертвец. «На покойников списывать — самое неблагодарное дело. За базар надо отвечать, иначе не будет порядка. А за дела тем более надо быть в ответе. Сейчас мы прогуляемся до окна. Не против?» Колдун двинулся к окну, прикрываясь пленником. План был прост — найти последнего врага и уже потом принимать решение. Как там говорили военные? Маленькая победоносная война? Вот именно такую войну он сейчас выиграл и надеялся на второй раунд противостояния. И в этот момент сознание обожгла пугающая мысль. А ведь у калача была защитная маска. Вытащив из разгрузочного жилета Велеса обойму для калаша, Хантер попытался прикинуть, откуда калач, если он действительно успел надеть маску, может открыть огонь. Вариантов было немного, точнее всего два. Окно, в которое пытался залезть Коля Карусель, и второе окно, которое так удачно теперь закрывает собой Велес. «Два шага назад и помоги поднять автомат», — скомандовал колдун. Велес послушно отошел назад и поднял автомат с опустевшим магазином. Не отпуская заложника, колдун отсоединил пустой рожок и вставил новый, передернул затвор. Теперь оружие было у него, и он мог диктовать свои условия. «Калач!» — крикнул колдун и развернулся ко второму окну. В проеме мелькнула неясная тень, и Хантер выстрелил. Свинцовая дорожка чиркнула по деревянной коробке и в ответ ударил одиночный из трофейного спецавтомата карусели. «Калач, не дури! Иди своей дорогой!» — вновь выкрикнул колдун, пытаясь решить конфликт без лишних трупов. Но мародер словно не слышал его. Колдун засек движение уже в коридоре и, отбросив заложника в сторону, прыгнул в окно. Приземлившись на усеянный газетами пол, он вскинул автомат и выпустил очередь вслед мелькнувшему за приоткрытой дверью человеку. «Вали отсюда, калач, и жив будешь!» — попытался он вразумить Хантера. «Нет, оставлять за спиной вооруженного врага никак нельзя. Если бы у него не было вала, тогда еще можно было уйти, но теперь калач сам все решил». Засев за пачкой книг, колдун вглядывался в полутьму коридора. Ни единого звука не раздавалось со стороны номера. «Калач, ты меня слышишь, хитрая сволочь?» — колдун прислушался. Снова молчание. «Зацепил? А если нет? Если калач и впрямь оказался настолько сообразительным, что притворился покойником, то дело плохо. А если жив?» Колдун вынул из кармана пустой магазин от калаша и метнул его в сторону двери. Никакой реакции. «Ладно, надо двигаться». Уперев калаш на сгиб локтя, колдун пригнулся и двинулся к двери. Одновременно он не выпускал из виду лежащего за окном Велеса. Мгновение, и Хантер преодолел отрезок пути до перпендикулярного коридора. Затаившись, он вслушался в шорохи пустой гостиницы и на грани слышимости уловил едва различимый звук. Слух царапнул звук несмазанных петель, и колдун, не дожидаясь повторной ошибки противника, повалился на бок, накрыв коридор шквальным огнем. В отсветах автоматных залпов мелькнул человек. Калач стоял за дверью, держа спецавтомат наготове, но отреагировать на столь непредсказуемые действия он не смог. Прошив дверь, тяжелые бронебойные пули впились в тело, и Хантер рухнул в номер. Не дожидаясь, пока пороховой дым рассеется, колдун вскочил на ноги и распахнул изодранную пулями дверь. Как и ожидалось, калач был мертв. Он так и не выпустил из рук трофейный вал, и это его погубило. Не будь у мародера автомата, он мог бы уйти от пуль, отпрыгнуть назад, но присутствие в руках оружия перечеркнуло все. Взглянув в остекленевшие глаза мертвеца, колдун поежился. Казалось, на него сейчас смотрела сама зона. Одновременно с этим вернулись мысли о Велесе. Что делать с мародером? Убить? Оставить в живых? Хантер обернулся, глядя на корчащегося человека. Нет, он не убийца. Колдун отбросил калаш, повесил вал на плечо и шагнул к лестнице. Он уходил прочь, не собираясь выполнять данный Боровым приказ. Еще когда расклад был не в его пользу, он поклялся, что если выкарабкается, то навсегда покинет зону. Уйдет туда, где был нужен, и откуда ушел на поиски лучшей жизни. Он решил вернуться домой, на Большую Землю. «Колдун!» — крик Велеса нагнал его, когда Хантер спускался по лестнице. Мародер взглянул на приподнявшегося человека. «Удачи тебе!» Колдун кивнул и развернулся к лестнице. Вот так все и случилось. Сперва он вытащил малолеток из аномалии, потом застрелил двоих и избил третьего, а этот третий теперь желает ему удачи. «И тебе удачи!» — прошептал Ходок и распахнул двери гостиницы. «Тебе она понадобится!» В лицо ему ударил порыв ветра, донесший запах тлена, а следом ухнул гранатомет в стороне ЧАЭС. «Видишь?» — сталкер указал в сторону города. «Смотри!» Проводник остановил группу и взглянул в бинокль на мертвую Припять. Там, по окраине, двигался человек со спецавтоматом. Костюм на незнакомце был долговский, и в его принадлежности к дружественному клану Колобок не сомневался. «Ну и что?» — не понял проводник. «Ты на ствол его глянь! Это Ваня Ермака автомат!» «Да ну!» Еще один ведомый достал из рюкзака бинокль и принялся вглядываться в маячущую фигуру. «Михалыч, ты с оптикой? Посмотри, что к чему!» Пожилой ходок с СВУ расчехлил винтовку и оглядел незнакомца. «Точно, этот!» Ермак у меня изоленту брал, чтобы приклад замотать. Вон даже следы от ножа видать. Проводник нажал на кнопку зума, рассматривая детали экипировки ходока. Да и на долговца он не похож. У долгарей у всех ПДА есть, а этого вообще не определяет. Заметивший ходока сталкер развернулся к проводнику. Надо гасить. Колобок кивнул. Михалыч, стреляй. Сталкер не заставил себя долго ждать. На курок он нажал сразу же. И сразу же попал. Мародер со спецавтоматом рухнул на траву и принялся размахивать руками. «Чего он делает?» — не понял снайпер. «Своих зовет, падла!» — второй сталкер указал в сторону раненого. «Добей его, Михалыч!» Снайпер несколько секунд колебался, глядя на корчившегося в агонии человека, который что-то вопил, после чего нажал на курок. Тяжелая пуля ударила противнику в лицо, и крик оборвался. Когда первая пуля настигла его, колдун повалился назад. Он не сразу осознал, почему в области живота начало нестерпимо жечь. Он не услышал звука выстрела, не увидел вспышки, прямо как тот солдат, который был убит под Ржевом. Просто боль, адская и всепоглощающая. Хантер опрокинулся назад, хватая ртом холодный воздух. Дар речи вернулся тут же, и он закричал, пытаясь предупредить стрелка, сказать, что он больше не мародер, что все кончено, и он идет прочь из зоны. «Не стреляйте!» — выкрикнул он и замахал руками в сторону предполагаемой позиции снайпера. «Не стреляй!» Вторая пуля ударила в лицо. На этот раз колдун увидел вспышку на дальнем холме, заметил багровый росчерк пули, услышал, как обрывается его собственный голос, и боль проходит, оставляя тело. Мгновение, и он увидел себя сверху, будто кто-то незримый приподнял душу над мертвой землей зоны. «Я же не враг», — мелькнула мысль. «Я же шел из зоны». А потом мир закрутился волчком, и все естество заполнила тьма.